Теперь о стратегических мерах. Знаете ли вы, что мужчина, когда идет на свидание к женщине, он волнуется больше, чем она? Почему? Это заинтересовало ученых. Выяснилось, что просто у мужчины индекс непредсказуемости выше. А ведь мужчина никогда не знает, чем кончится свидание, а женщина знает всегда. Что должен сделать мужчина для того, чтобы снизить этот индекс непредсказуемости? Он должен быть готов на все 100%. То есть, он должен помыться, он должен сменить все, что можно сменить на чистое. У него должно быть достаточно денег с собой. У него должен быть мобильный телефон с пополненным балансом. То есть, чтобы не произошло чего-нибудь непредсказуемого. Да? Чтобы он всегда был на связи, чтобы он готов был оплатить любой счет в случае чего. Выпутаться из любой ситуации. Будет хорошо, если у него с собой будут предметы, которые могут понадобиться, если свидание зайдет далеко. Будет хорошо, если свидание пройдет на его территории. В том ресторане, который хорошо ему знаком, чтобы не произошло какого-нибудь конфуза. Будет хорошо, если у него будет союзник в виде ее подруги или мамы, который в случае, если, допустим, произойдет какой-нибудь конфликт, он смог бы обратиться к союзнику, и союзник поможет этот конфликт преодолеть. Хорошо будет, индекс непредсказуемости будет снижен, если мужчина, который идет на свидание, будет... Чего будет, я забыл. Ладно, неважно. Идем дальше. В подобной ситуации оказывается оратор. Как мы с вами говорили в самом начале, в предисловии, оратор и аудитория находятся в отношениях мужчина и женщина, где оратор в позиции мужчины, а аудитория в позиции женщины. Так вот, для того, чтобы у оратора был индекс непредсказуемости меньше, он должен сделать следующее. Во-первых, он должен быть максимально готов к своему выступлению. Что значит максимально готов? Он должен провести не одну репетицию. Он должен текст прогнать от начала до конца несколько раз для того, чтобы быть уверенным в том, что он сможет это сделать, и в том, что вписывается в регламент, и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо бы, чтобы у него в кармане были тезисы его выступления. В случае, если он забудет, что говорить дальше, в крайнем случае он достанет эту бумажку и посмотрит, что говорить дальше. Но даже если он и не посмотрит эту бумажку, то сам факт ее наличия в кармане уже очень успокаивает. Будет хорошо, если оратор будет подготовлен к тем вопросам, которые могут ему задать. Он должен предположить, какие вопросы могут быть заданы, и подготовить на них ответ заранее. Таким образом, непредсказуемости, каких-нибудь сюрпризов, вероятности будет меньше. На своей территории, если у вас есть возможность выступать, выступайте на своей территории. Но даже если вы выступаете, положим, на презентации, на площадке вашего клиента, нужно прийти в этот зал, попросить предоставить вам такую возможность прийти не меньше, чем за сутки, походить по залу, посидеть в зале, посмотреть, как смотрится сцена, походить по сцене взад, вперед, влево, вправо, проверить, как работает микрофон, как работает проектор, все ли исправно, похлопать в ладоши, послушать свой голос в этом зале, почувствовать себя здесь хозяином. И, конечно, в день выступления прийти нужно первым. Это важно психологически. Приходящие на вашу презентацию, на ваше выступление люди будут уже гостями. Перед тем, как вы начнете принимать этих гостей, что-нибудь измените в зале. Хозяин меняет положение вещей. Переставьте какие-то предметы, измените освещение. Просто измените. Это психологически важно. Хорошо бы, чтобы были союзники. Мы говорили с вами, что бывает, что союзники, наоборот, мешают в зале. Поэтому, если родственники, друзья, знакомые вам не подходят, приобретите союзников из будущих участников вашей презентации. Вы можете походить по залу или по холлу перед началом выступления, познакомиться с кем-то из людей. Обычно люди доброжелательно отвечают, охотно идут на контакт. Обменяйтесь визитками, поговорите с человеком, чем он занимается. Расскажите, что вы сейчас будете выступать. Попросите его задать вам какой-нибудь вопрос. Особенно хорошо работает прием, когда перед выступлением вы кого-то из сидящих в зале просите вам помочь, что-нибудь прикрепить, приподнять. Этот человек гарантированно становится вашим союзником. Потом, когда вы начнете выступать, вы увидите в зале доброжелательный взгляд. Вам будет значительно легче. И, может быть, главное в том, чтобы снять тревогу, избыточное волнение перед выступлением. Профессиональный оратор, запомните, должен спокойно относиться к результатам своего выступления. Мы теряем в жизни именно то значение, чего переоцениваем, то, к чему привязываемся, без чего не мыслим в своей жизни. Моя рекомендация не отменяет действий, направленных на достижение цели, и не снимает необходимости готовиться. Но вы должны воспринимать выступление как игру, в которой можно и выиграть, и проиграть. И как в любой игре, проигрыш не уменьшает удовольствие от процесса. Ненормально, если после выступления вы думаете, черт меня дернул в это ввязаться. Ведь это же провал. Как я людям глаза смотреть буду? Больше никогда. Это признак дилетантства. Представьте, если бы Сергей Бубко после каждой избитой планки устраивал подобную истерику. Или, например, кто-то из братьев Клычко после каждого нокаута.